Для Джеффа все всегда было только так. Его возвращению всегда радовались и не задавали вопросов. Ошибки, проступки забывались, когда он был еще ребенком, да и позже, когда стал взрослым. В глазах Лорел он оставался доверчивым мальчиком, которого всегда использовали, и его легко было вовлечь во что угодно. В то лето, когда я закончил начальную школу, Джефф проводил все больше и больше времени в деревне с Сэмом, обезьяной и Джейсоном. Вместе с ними он бил стекла на фабрике Арнклифа. А в магазине Виктона обучался прикарманивать вещички, когда никто не видел. Не знаю, возможно, для него это были своего рода инициации, но и месяца не прошло после начала летних каникул, как Джефф стал полноправным членом их маленькой шайки. Однажды днем они вчетвером отправились вслед за Ленни через заросли папоротников в Грин-Холлоу. Прогулку они сопровождали птичьими криками и воплями бабуинов. «Эй, толстопузый, это ты сюда все время ходишь, а?» — сказал Сэм. «С какой-нибудь красоткой встречаешься, да?» — сказал Джейсон. «Это Айрин Дьюхерст, правда?» — сказал Джефф. «А она дает тебе понюхать свой вонючий пальчик?» Мартышка ржал, ковыряя в носу. «Это ты здесь видел привидение?» — сказал Сэм. «Не видел я никакого привидения», — ответил Ленни. «Я сказал, что кто-то подглядывал за мной». «И кто же это был?» — спросил Сэм, оглядываясь по сторонам. «Конечно, он не видел, что я скорчился под ветвями ивы». «Это был дьявол?» — сказал Джейсон. И мартышка снова засмеялся. «Ага», — сказал Сэм, — «это был он, пузырь». «Он ведь живет в лесу, правда?» — сказал Джейсон. «Ага», — сказал Сэм. «Нет, он там не живет», — сказал Ленни. «Дьявол живет в пустошах. Скажи, Дайер». «Ну да, старая байка. Им, детишкам, ее всегда у них там рассказывают. Правда, Джефф?» «Ну да», — сказал Джефф. «Там он и живет на самом деле. Он перескакивает с одной скотинки на другую, поэтому его нельзя поймать». «На какую скотинку?» — спросил Ленни. «На птиц и кроликов. И разных других», — сказал Сэм. «Кто попадется под руку?» «Да ну вас», — сказал Ленни. «Все вы болтаете чушь. Говно из вас прет». «А иногда», — продолжал свою мысль Джефф, — «он запрыгивает и в людей тоже, если они подолгу сидят на одном месте». «Ага, парни». «Ага», — подтвердил Джейсон. «Точно», — повторил вслед за ним мартышка. «Нужно смотреть в глаза», — сказал Сэм. «Вот так и узнаешь, сидит у человека внутри дьявол или нет». Он зажал между ладонями лицо Ленни и уставился ему в глаза. «Ну что, там он?» — поинтересовался Джейсон. «Ага, погляди!» — Сэм повернул голову Ленни в сторону, чтобы остальные тоже увидели. «Его глаза, точно!» — сказал Джефф. «Ух, определенно это окаянный!» — согласился Джейсон. «Отвалите!» — сказал Ленни и оттолкнул ладони Сэма. Мартышка начал заводить приятелей и запел «Дьявол, дьявол, дьявол!» Они окружили Ленни, и тот стал толкать их в грудь, а они хохотали. «Леонард, мы обязательно должны изгнать его», — заявил Сэм. «Нельзя же пустить его в наш дом. Надо загнать его в реку, и пусть он запрыгнет в какую-нибудь рыбу». «Отстаньте от меня», — заорал Ленни и попытался, нагнувшись, пролезть под рукой Сэма. Тогда мартышка и Джефф схватили его и потащили вниз, к покрытому галькой берегу, в самую тину. Он с криком выворачивался и пинал их изо всех сил ногами, так что лесные голуби снялись с места и, громко хлопая крыльями, устремились вверх, сквозь зеленый полог леса. Не прекращая петь, они повалили его на живот, и Сэм плеснул ему водой в лицо. Ленни отплевывался и давился, а мартышка и Джейсон держали его за руки. Джефф коленями уперся ему в спину. «Вот так», — сказал Сэм. «Ну-ка, отхаркни его!» «Сунь его рожей в воду», — сказал Джефф. И они подтащили Ленни к воде, а Сэм надавил ему на голову так, чтобы лицо оказалось полностью в воде. Ленни задергался, а мартышка заржал. Когда Сэм убрал руку, Ленни поднял голову. Рот, как у рыбы, открывался и закрывался. «Ну что, он убрался?» — сказал Сэм. «По-моему, еще нет. А, как по-вашему, парни?» Конечно, дьявол все еще был там, поэтому Сэм предоставил ему еще одну возможность выпрыгнуть в реку. Потом еще одну. Когда Сэм, наконец, удовлетворился результатом, он позволил Ленни подняться. Остальные не возражали. Ленни сел на берегу и заплакал. «А ну, заткнись!» — сказал Сэм. «Хорош завывать, ты! Младенец обосранный!» Ленни, обхватив руками затылок, послал его подальше. Тогда Сэм навалился на него, стараясь отодрать пальцы Ленни от затылка и попасть кулаками по голове. Остальные какое-то время смотрели на них. А потом один за другим ушли. Мне хотелось сказать Ленни, что уже скоро все кончится. Его история так близко подошла к концу, что слышно, как сыплются в песочных часах последние песчинки. И синяки, оставшиеся от кулаков его брата, хотел я сказать, еще не успеют рассосаться, когда его будут хоронить. А еще я хотел сказать, что почти завидовал ему. Теперь уже ничто не имело значения. Так много всего, о чем ему больше не придется волноваться, он будет свободен.